Глава 24. Передача «Рут прав». Скеша валяется на кровати, бурчит недовольно. «Сколько еще? Босгард, можно мне хотя бы ком какой-нибудь? Игрушки погонять?» «Нет». Я выгружаю ей очередную порцию еды и дышки, которые купил, когда костлявая вернула меня на средку. «Спалишься в сети и все». «Вот вы зануда. Я хочу к себе, вниз». «Могу отпустить прямо сейчас». «Серьезно?» «Более чем. Мы внутри средки. В коридоре есть люк, он открывается прямо внизу. Вытащу туда и отпущу. Лететь не очень высоко, этажей 10, но ты успеешь заорать, обосраться и понять, что скука — это прекрасно». У низовых плоховато с мозгами, но отличная интуиция. Посмотрев мне в глаза, Скеша моментально поняла, что я не шучу и не пугаю. «Простите, босс», — сказала она, побледнев. «Я дура. Больше ни слова, клянусь. Хоть год взаперти держите». «Ладно. Не в этот раз. Хотя соблазн велик, конечно». Седьмая лежит, как лежала. Телеметрия показывает, что все штатно. Выводить метаболиты не надо, питательных веществ тоже пока достаточно. Есть время подумать, что делать с ней дальше. Хлось сообщил, что бордель все еще пасут, но вяло, и внутрь никто не ломится. Груша говорит, что Киралик перетер с копнем, и тот даст заднюю, потому что расклад мутный, и что делать, непонятно. Они уже доложили, что белая мапа найдена, но команды, что делать дальше, не поступало. Дополнительной оплаты тоже, так что просто номер отбывают. Вполне возможно, что заказчик утратил интерес к потерянной эксклюзивке и переключился на другие способы достижения своих целей, каковы бы они ни были. Моим надеждам, что за ней кто-то придет и тем самым засветится, сбыться, видимо, не суждено. Может быть, он в курсе, что память мапы зачищена и бояться нечего, а может, ему плевать. Сам я из нее тоже ничего не вытащу, а значит, она полностью бесполезна. Работать с ней в борделе невозможно, потому что вентиль открыт. Да и сетевого соединения с мап-сервером нет, у эксклюзивок его не бывает. Киралику придется провести ее по графе «убытки». Но ничего страшного, перетопчется. У него теперь другая седьмая есть, исправная. А куда девать эту? Логичнее всего было бы прямо сейчас, в режиме сна, полностью ее отключить и в люк. Нет мапы — нет проблемы. Это менее жестоко, чем просто выкинуть ее на средку, такую красивую, ничего не понимающую и беззащитную. Моментально окажется в мясном борделе. Но мне жалко потраченных на нее сил и времени. Да и кто знает, вдруг еще пригодится. Решено. Пусть пока полежит. Посмотрим, как будут развиваться события. Прошивка теперь исправна, так что больших проблем с седьмой не будет. Разбужу, покормлю, подожду, пока сходит в туалет, усыплю обратно. Раз в день вполне достаточно. Почти как мапа в сервисном режиме. Не пригодится? Разбужу, дерендну, отправлю внизы со Скешей. Пусть Корпа ее удочерит. Хлось мне все равно должен. Авось адаптируется как-то. А если и нет, не моя забота. В рент ей не уйти, но бесплатный корм, жилье и одежду в этом городе может получить каждый. Ком пискнул. Груша. Что ему надо так внезапно? В окошке видеосвязи потолок борделя, ком просто лежит на столе, слышен голос управляющего. «Разумеется. Я все понял. Проходите, пожалуйста. Я открою вам боксы». Я быстро развернул терминал и подключился к камерам. По заднему коридору борделя семенит испуганный до бледности Груша, а за ним вышагивают фигуры гвардейцев-владетелей. Те самые, без знаков дома. Четыре фигуры в жутких черных оболочках, все с мечами. Ничего себе! За ними идет женщина в балахоне и маске. Знакомая компания, а значит, я угадал. «Вот здесь наша белая!» — угодливо бормочет отчаянно пересравшийся Груша. «Будьте любезны, уважаемая владетельница!» Я его понимаю. Вот кивнет та баба сейчас своим жутиком, махнет кто-то из них мечом, и будет у нас вместо одного груши две полгруши. И ни хрена ей за это не будет вообще. Потому что владетелям принадлежит все, включая жизни горожан. В самом буквальном смысле. Один оболочечный отодвинул грушу плечом, тот отлетел и врезался в стену. Шагнул внутрь, огляделся, пригласил жестом балахонистую. Дама зашла, посмотрела на мапу, движением руки показала перевернуть. Гвардеец покатал тело туда-сюда. «Это не она», — сказала владетельница. «Другой нет, извините», — ответил дрожащим голосом Груша. «Какую купили? Сами уже все прокляли, глючит и глючит, зараза. Я бы вам включил, но Техан еще не пришел, а сам я не умею». Дама ничего не ответила, просто молча вышла в коридор. Гвардейцы последовали за ней. Вот и искомый контакт. Но что-то мне уже расхотелось его использовать. С владетелями связываться себе дороже. Для них нет ни законов, ни понятий. Только их владетельские хотелки. С другой стороны, как еще выйти на нужный мне уровень? Криона больше нет. Калидия, по слухам, безумна. Промы все повязаны с Рендом. Остаются владетели. Это в Балахоне связано с подпольным бионейрокластером и, предположительно, пыталась грохнуть Верховную. Может быть, это как раз тот союзник, который мне нужен. А может, она не знает слова «союзник» и просто велит отрубить мне башку. И как тут выбрать? Выбрали за меня. Гвардеец, шедший по коридору первым, внезапно остановился. Ровно там, где за панелью спрятан потайной спуск в подвал. Встал как вкопанный и показал рукой на вход. Черт, эти штуки воспринимают окружение в очень широком диапазоне. Может, температура отличается или пустота отзывается эхом? Я было дернулся свалить, но потом сообразил, что поздно. От гвардейцев не убежишь и не спрячешься. Дама в балахоне разрешительно кивнула. Человек в оболочке вбил пальцы руки в стык панели, сминая тонкий металл. Потянул на себя и со скрежетом выдрал. Я вздохнул и вышел встречать гостей. Женщина в балахоне и маске долго смотрит на лежащую седьмую. Потом спрашивает. «Она отключена или неисправна?» «Отключена», — ответил я честно. «Но степень исправности неизвестна. Я восстановил исходную прошивку, но к ее работе есть вопросы». «В чем сомнение?» «Мапа выглядит как деренднутая, но при этом прошивка в полном функционале». «Включите». «При всем уважении, нет». «Был бы тут Груша, он бы, наверное, обделался с перепугу всей своей огромной жопой. Кто-то сказал «нет владетелю». Дама тоже, возможно, удивилась, но за маской и капюшоном я почти не вижу ее лица». «Объясните», — сказала она после паузы. «Запуск блокирован моим паролем. Пока она выключена, вы меня не убьете». «Чего вы хотите?» «Поговорить. Остаться в живых. Найти союзника». «Союзника в чем?» «В демонтаже рент-системы», — сказал я решительно. «Возможно, мне сейчас срубят голову». Владетельница помолчала, затем сказала с заметной иронией. «Неплохие амбиции для техно из дешевого борделя. Не боитесь без работы остаться?» «Техники в городе много». «Допустим. И чем же вам не угодил рент?» «Он уничтожит город в ближайшие несколько лет. Система начала пожирать себя, и это экспоненциальный процесс. Те, кто им управляют, это уже поняли и в панике пытаются нажиться напоследок. Вот вам пример». Я показал на седьмую. «Да, я уже поняла, что ее просто продали по дешевке. Продолжайте». Рент в свое время спас город, но сейчас он его убивает. Его не тянет экономика, промышленность не выбирает трудрезервы из-за стагнации и сокращения производства, холодные хранилища переполнены, лишний рент виснет на бюджете гирей, быстро падает уровень компетенций, и это процесс с положительной обратной связью. «И все из-за ренда?» — спросила владетельница скептически. «Не только», — признал я. «Это связано и с закрытием экспорта после смерти Криона. Упал спрос, заводы снизили производство, арендовые стали не нужны. Не арендовать их нельзя, они стали расходной, а не доходной статьей баланса. Промы кинулись сокращать остальные расходы, производство опять упало, проблема усугубилась» и так далее. «И чем тут поможет отмена аренды?» — поинтересовалась женщина. «Внутренний спрос. Сейчас его нет. До аренды горожане не имеют денег, а после им нужна только средка. Периоды между арендами слишком короткие, и люди не думают ни о чем, кроме веселья. Около 80% населения города находится в аренде, а если считать только тех, кто старше 17, 95%. Они не потребители, они оборудование, которое чем дальше, тем больше становится ненужным, потому что производить нечего и незачем. От бордельного техно не ждешь таких рассуждений. Вы со мной не согласны? Вы видите очень небольшую часть проблемы, но это не важно. Так сколько вы даете городу? 5 лет. Может, больше, но не намного. Через 5 лет распад не удастся игнорировать. В рент просто никто не пойдет, но кормить их город уже не потянет. Начнутся волнения, которые разнесут остатки инфраструктуры, и города не станет. 5, значит, задумчиво сказала владетельница. Много. В смысле? Неважно. Мне нужна эта мапа. Вы не рассказали ничего нового. Борцы с арендом забавны, но бессмысленны, потому что альтернативы нет, а все, кто может на что-то повлиять, так или иначе связаны с системой. Я вас выслушала, а теперь включите мапу, иначе пароль из вас вынут вместе с кишечником. В коридоре раздался треск, металлический скрежет и испуганный визг. Кажется, кто-то из гвардейцев нашел Скешу, и запертая дверь его не остановила. «Тут есть кто-то еще?» — удивилась женщина. — Это ваше? — Босгард! — завопила перепуганная девчонка. — Скажите им, что я ни при чем. Я просто токов хотела срубить. Не надо меня убивать. Я ничего не расскажу. Или расскажу, если надо. — Она назвала вас Гард? — спросила владетельница. — Тот самый Гард? — Не знаю других Гардов. — Вы делали руку Креону? — Да. Он мне о вас рассказывал. Это меняет дело. Девчонка вам нужна? Она показала на Скешу. Та обмякла от ужаса и едва не теряет сознание. Гвардеец держит ее на весу одной рукой, не напрягаясь, но так, что никаких шансов вырваться. Не особо, признал я. Скеша пискнула, закатывая глаза. Но я предпочел бы оставить ее в живых, если можно. Можно. Скеша пискнула снова, но глаза на всякий случай оставила закаченными, притворяясь дохлой, как напуганный шуздер. Гвардеец вынес ее в коридор. «Раз вы тот самый Гард, то нам есть о чем разговаривать. Креон был о вас высокого мнения, а этим мало кто может похвастаться». «Вы были знакомы?» «Он мой муж, бывший». «Стоп, так вы Берана? Мать Калидии?» «Дочка сплошное разочарование, но да». «Слышал о вас». «Вряд ли правду, но это не важно. Ваш проект, как его, скорлупа?» «И еще сила разума». «Меня интересует именно первый. Вам удалось спасти данные?» «В полном объеме», — похвастался я. «Тогда считайте, что союзника вы нашли. А теперь включите мапу». Растерянную и напуганную седьмую увели гвардейцы. Она умоляюще оглядывалась на меня, единственное хоть как-то знакомое лицо, но я не реагировал. Ее судьба больше не в моей власти. «Вы все же решили убрать Верховную?» — спросил я очень нейтральным тоном. «Калидию?» — засмеялась женщина. «Вы решили, что белая тайная убийца?» «Это не так?» «Вот еще глупости какие!» «Я не испытываю материнских чувств, но в качестве Верховной Калидия меня полностью устраивает. Абсолютно безумно, совершенно неуправляемая и идеально некомпетентна. То, что нужно этому городу». «Но первая девушка...» «Ей просто не повезло. Я недооценила неадекватность дочери. Девица должна была всего лишь присматривать за ней, быть рядом, занимать ее внимание, передавать информацию». Удержать при случае от какой-нибудь самоубийственной глупости, на которой она гораздо. Материнский подарок, без подвоха. Увы, реакция была слишком бурной. Хотите попробовать еще раз? Нет, вторая нужна мне для другого. Поэтому она такая безмозглая. Да, память оригинала ей бы только мешала. Оригинала? Это клон, вы не поняли? Не знал, что они существуют. Слухи ходили, но я всегда считал, любовница моей дочери, Алиана, была единственной невладетельницей по крови, которая получила оболочку дома. Она очень рисковала, это считалось невозможным, но тем не менее пережила слияние, чем доказала принципиальную возможность разрушения древней и самой главной монополии домов. «Та еще бомба под устои», — кивнул я понимающе. «Вы даже не представляете, какая. Но владетели выступили против Криона, и жалеть он никого не собирался. Традиции его никогда особо не волновали, мой бывший муж был абсолютным прагматиком. Когда ему понадобилась помощь, он даже помирился со мной. Или думал, что помирился?» Она тихо засмеялась, и у меня мурашки побежали по спине. То немногое, что я слышал про Берану, однозначно говорило, что тетка эта чертовски опасная. Но безопасные мне ничем не помогут. В общем, блондиночка чуть не сдохла, вытащили ее буквально чудом, но оболочку она обрела. А я получила ее ментальный слепок и генетический образец. Биотехника всегда была сильной стороной дома Криона, а мои знания добавили к ней достаточно, чтобы клонирование стало одной из мелких технических задач. Клонов нет не потому, что это сложно, а потому, что они никому не нужны. Людей и так слишком много. Но я все же сделала парочку. А зачем вам вторая? Представьте, Гард, что вы узнали о существовании вашего клона. Что он бродит один, брошенный, потерявший память, беззащитный, уязвимый. Что бы вы сделали? Придушил бы и скинул со средки, ответил я, не задумываясь. Одни проблемы от такого. Вы практичный человек. Недаром Крион вас хвалил, засмеялась Берана. Но оригинал этой девушки не таков. Она обязательно захочет спасти вторую себя. Алиана где-то в городе. Я никак не могу ее найти, а это, может быть, и не самый надежный способ. Но где один клон, там и два. Разницы никакой. Почему бы не попробовать? А чем так ценен оригинал? Ничем. Но тот, с кем она живет сейчас, обладает некоторыми чрезвычайно необходимыми мне компетенциями и отлично умеет прятаться. Чертовски хорош, но беленькое — его слабое место. А не выйдет? Ну что ж, перейду к другим способам. Кстати, — она оглядела помещение. Вы очень привязаны к этому месту? Да вроде бы нет. А что? Хотела бы предложить вам сменить работу, а заодно место проживания. И что за вакансия? Руководитель проекта. Какого? Скорлупа, разумеется. Отказ, кажется, не предполагался, но это, в конце концов, именно то, чего я искал. Союзник. Ладно, пусть наниматель. Но наниматель с ресурсами, которых у меня нет и быть не может. Одним вычислительным центром сыт не будешь. Это только первый шаг. В общем, я, конечно, согласился. Договорились связаться, когда буду готов к переезду, хотя Берана была готова забрать меня прямо сейчас. Отговорился тем, что надо зачистить кое-какие хвосты. Она спросила, не нужна ли помощь, и я сразу представил себе, как гвардия вваливается в офис к Киралику, чтобы рассказать, что его Техан уходит по-собственному. Соблазн был велик, но я отказался. Начал со Скеши. Она как раз сидит в соседней комнате и трясется от ужаса. «Пошли», — сказал я. «Куда?» — испугалась она еще больше. «Куда ты хотела? Домой? Внизы?» «Нет, не через люк. Кончилось твое заключение». «Правда? Не врете?» «Зачем мне тебя обманывать?» — удивился я. «Хотел бы твоей смерти, просто не мешал бы гвардейцам». Вывел ее в переулок, а буквально через 5 минут прибежал Хлось. «Скеша, ты жива! Я знал, как я рад!» И давай целоваться. Права девчонка, он ей все простит и все отдаст. Подошли остальные, тоже кинулись обниматься. Только Мишана стоит в сторонке. «Привет», — сказал я, подходя. «Синий тебе идет». «Спасибо, босс. Долго выбирала. Это вы Скешу нашли?» «Я специально не искал, так вышло. Не рада?» «Ну, так. Хорошо, что она жива. Плохо, что ей все простили. Она снова учинит какую-нибудь дурь, снова влетит, снова Хлось за нее впряжется. Однажды мы все на этом погорим, босс. Успеть бы арендоваться до этого». «Кстати», — спросил я, — «а если бы тебе предложили прямо сейчас, не дожидаясь 17, пошла бы?» «Побежала бы, босс, теряя тапки. Но это вроде нельзя, потому что еще расту, имплы рано ставить». «Это смотря какие имплы», — усмехнулся я. А если бы рент был короткий, не 10 лет? Еще лучше. Десятка — это дофига. А насколько короткий? Часов 8. Не поняла. 8 часов ренда каждый день, а вечером токи и на средку. Понравилось бы тебе такое? Да идеально, босс. Чисто рай. А разве такое бывает? Нет. А если при этом все помнить? 8 часов вкалывать и все время быть в себе? Именно. Не, говно какое-то. Ладно, вон Хлось хочет вам что-то сказать. Еще раз спасибо за подгон на краску. Прям подбежал ко мне счастливый, аж светится. Улыбка такая, что в уши уперлась. «Босс, вы действительно спасли Кешу! Спасибо! Корпа торчит вам за нее... да что угодно!» «Я больше не нуждаюсь в ваших услугах, Хлось». «Ну как же тогда?» «Никак. Разойдемся по нулям». «А кто будет присматривать, не ищут ли вас?» «Можно считать, что меня уже нашли». «Так вы уходите от Киралика?» «Так вышло. Удачи в Крайме и хорошего ренда». «Как скажете, босс. Но мне правда жаль. Если вам когда-нибудь понадобится наша помощь, в чем угодно, вы знаете, где меня найти». «Буду иметь в виду. И знаешь что, Хлось?» Я поколебался, но добавил. «Все-таки с рендом не спеши». «Я верю вам, босс», — ответил он серьезно. «Буду тянуть до последнего». «Как же мы без тебя, Гард?» — расстроился Груша. «Интик потянет. Не так, как я, но хоть как-то. Киралику чистый профит. Платить не надо». «Так-то да, но он совсем пацан. Мне даже словом перекинуться не с кем будет». «Зато и гвардия шастать не станет». «Да, черт побери, это верно», — кивнул Груша. «Если бы у меня были мудя, посидели бы. Никогда не думал, что гвардейцы вблизи такие жуткие. Кирали говорил, что однажды мы через тебя огребем неприятностей, но я не думал, что таких, и так скоро. Ты ему рассказал уже?» «Нет, сам расскажешь. Задаром его вопли слушать, ищи дурака». «И то верно. Ну ладно, удачи там, куда ты собрался, куда бы это ни было. Не, не говори, не хочу знать. Ты та еще жопа сволочная, спесивая, но я к тебе даже как-то привык». «И тебе удачи, Груша. Заработай себе уже на член и оттрахай всю средку». «Это цель моей жизни, дро». Интик, как ни странно, искренне расстроился. «Босс Гард, ну как же так? Я же не справлюсь. Я так мало знаю». «Кину тебе линк на пару старых учебников. Если осилишь, пойдешь дальше и однажды чему-то научишься. Если нет, ну, у нас свободный город». «Я попробую, босс Гард». «А пока...» Я поколебался, но оставил ему поинт. «Пиши, если что-то сломается. Подскажу, что делать. Привык я как-то к нашему оборудованию. Может быть, даже скучать буду».